Док поднял бровь. «Живым», — повторил я. «Мне нужен пленный. Диски улетят с вертолетом, но информация в голове у Гризли дешевле и доступнее. Он знает, кто заказчик, знает маршруты, знает точки передач. Мне это нужно». Пауза. Секунда, в которую каждый примерил на себя свою задачу и решил, что она выполнима. Или невыполнима, но другого плана все равно не было. «Пошли», — скомандовал я. Группа разошлась. Фит и Док скользнули в заросли, обходя поляну с двух сторон, бесшумные, низкие, прижатые к земле. Кира осталась на позиции, уложив ствол винтовки на поваленное бревно, припав к оптике. Один патрон в патроннике, один шанс. Я вытащил из-под сумка инженерный трос, 10 метров кевларового шнура с карабином на конце, штатное снаряжение трактора для работы на высоте. Не совсем боевое оружие, но на Terra Prime любой предмет становится оружием, если держать его правильно. Шнурок сидел у моих ног и смотрел на меня снизу вверх. Я положил ладонь ему на загривок. «Жди здесь». Тихо велел я. «Не высовывайся». Он прижал уши, но остался. Умный зверь, понимал, когда от него требовалось не храбрость, а послушание. Я ждал. Гризли поднялся с колен, пошатнулся, растирая горло. Человек в черном шагнул к вертолету, закинул подсумок с дисками внутрь. «Сейчас». «Фит», — мысленно передал я через Еву. Канал групповой связи хрипел помехами от близости вертолетных турбин, но голос прошел. «Давай». Две дымовые шашки вылетели из патронников одновременно. Одна слева, другая справа, описав невысокие дуги, и шлепнулись на поляну с разницей в полсекунды. Хлопок, второй хлопок, густой белый дым повалил из корпусов, расползаясь по траве, заволакивая вертолет, мамонт, фигуры на поляне. Человек в черном среагировал мгновенно, ни секунды промедления, ни мгновения растерянности. Он швырнул Гризли, к которому успел развернуться в сторону, как швыряют надоевшую вещь, и одним прыжком запрыгнул на подножку вертолета. Черная фигура растворилась в белом дыму, и я услышал, как взвыли турбины, набирая обороты. «Кира!» — крикнул я вслух, потому что связь тонула в реве двигателей. Выстрел. Одиночный, резкий, хлесткий. Бронебойная пуля пересекла поляну за долю секунды и ударила в хвостовой стабилизатор вертолета. Звук был такой, будто кто-то саданул кувалдой по жестяной бочке. Хвостовая балка дернулась, от стабилизатора вырвался сноп искр, и ошметков композита, лопасти рулевого винта заскрежетали, цепляя разорванный кожух. Вертолет дернулся, нос пошел вправо, хвост влево, и машина начала экстренный вертикальный взлет, кренясь на левый бок. Турбины взвыли на запредельных оборотах, дым закрутило спиралью от потока воздуха. Пилот вытягивал машину на чистом мастерстве и молитве. Я побежал. Сквозь дым, через поляну с тросом в левой руке и пистолетом в правой. Белая пелена заполняла легкие, забивала визор. И Ева переключилась на тепловую сигнатуру, раскрасив мир в оранжевые и синие пятна. Оранжевое пятно на земле — Гризли. Второе оранжевое пятно, размытое, поднимающееся, вертолет. Я увидел, как Гризли вскочил с земли. Увидел, как его голова задралась вверх к уходящей машине. И увидел, как до него дошло. Вертолет улетает без него. Заказчик бросал его так же, как он бросил нас в пещере. Справедливость бывает быстрой. Гризли подпрыгнул, штурмовой аватар оттолкнулся от земли с полной мощностью сервоприводов, и прыжок получился отчаянным, высоким, на пределе того, что позволяла гидравлика. Руки его вцепились в поручень шасси, пальцы сомкнулись на металле, и полтора центнера живого веса повисло на взлетающей машине. Вертолет просел, качнулся. Пилот выругался по радиочастоте, которую перехватила Ева. Машина продолжала набирать оборот. 3 метра, 4, 5. Человек в черном появился в открытой двери. Стоял ровно, держась одной рукой за поручень над головой. Дым обтекал его вертолет, кренился и дергался, а он стоял так, будто находился на палубе круизного лайнера. Черное забрало шлема наклонилось вниз к болтающемуся гризли. Секунду он смотрел, потом поднял ногу. Тяжелый бронированный ботинок опустился на пальцы правой руки гризли. Хруст. Гризли заорал, звук перекрыл рев турбин. Животный рваный из глубины горла. Пальцы правой руки разжались, и он повис на одной левой, раскачиваясь под брюхом машины. 6 метров пустоты под ним. Ботинок поднялся снова, опустился на левую руку, методично, без спешки, с хирургической точностью. Второй хруст громче первого. Кости трещали, как сухие ветки. Гризли взвыл и сорвался. 1,5 центнера штурмового аватара летели вниз 6 метров, недолго. Достаточно, чтобы набрать скорость, которую не гасит ни броня, ни мышцы, ни молитва. Удар. Глухой, тяжелый, от которого дрогнула земля под ногами. Гризли упал спиной на бронеплиту мамонта, соскользнул с нее и рухнул на грунт рядом с левым бортом. Тело дернулось, обмякло, замерло. Вертолет с креном ушел вверх. Покалеченный стабилизатор выл, машину вело в сторону, но пилот держал, тянул, выгребал над кронами. Черный силуэт в двери смотрел вниз еще секунду, потом отступил внутрь. Дверь закрылась, вертолет растворился в зелени неба, оставив только затихающий свист турбин и запах керосина. Дым оседал, расползаясь клочьями по траве. Тишина была такой плотной, что я слышал, как капает кровь с разбитых пальцев гризли на сухие листья. Диски улетели, данные химеры ушли с человеком в черном. Но догнать черный вертолет без опознавательных знаков в небе Terra Prime было невозможно. Это я понимал. Принимал как данность. Зато у нас остался кое-кто. Я подошел первым. Фит и Док выбежали из зарослей следом, и мы встали над телом гризли треугольником, как стоят над обезвреженной, но еще не проверенной миной. Он лежал на спине, раскинув руки. Правая ладонь превратилась в месиво из раздробленных фаланг и разорванных сервоприводов. Темная жидкость, не кровь, а гидравлическое масло пополам с синтетической кровью, сочилась из-под смятых бронепластин перчатки. Левая выглядела не лучше. Из уголка рта тянулась тонкая темная нитка, и дыхание выходило с хрипом. Док опустился на колено. Пальцы легли на шею гризли, нащупывая пульс через поврежденный горжет. «Живой», — сказал он. Голос деловой, врачебный, без тени сочувствия. «Позвоночник, судя по картине, держится на честном слове и паре уцелевших сервоприводов. Если его аватару повезло с армированием, ходить будет, если нет...» Док пожал плечами. «Если нет, значит нет. На Terra Prime жалость была валютой с нулевым курсом. А гризли при полном здоровье не вызывал желания тратить на него дефицитные ресурсы. Фит уже достал моток инженерной проволоки из моего подсумка. Лицо перекошено, скулы каменные, и руки, которые тряслись тогда от адреналинового отката, сейчас уже работали ровно, точно с холодной сосредоточенностью человека, который нашел для своей злости конкретное применение. Проволока захлестнула запястье гризли. 3 витка, узел, еще 2 витка. Потом щиколотки. Фит вязал жестко, не жалея, затягивая так, что проволока врезалась поврежденные сервоприводы и стыки бронепластин. Гризли не дергался. Без сознания, с разбитыми руками и сыплющимися позвоночником он был опасен примерно как граната без чеки, но с выбитым ударником. «Живой домкрат», — сказал я вслух, и Ева активировала перк без комментариев. Гидравлика трактора набрала тройную тягу. Я нагнулся, подхватил гризли под мышки, чувствуя, как его голова безвольно мотнулась назад, и поднял. 1,5 центнера мертвого веса. Спина отозвалась скрежетом в поясничных сервоприводах, колено полыхнуло болью, но домкрат держал. Десантный отсек «Мамонта» был открыт, я дотащил «Гризли» до кормового люка и закинул его внутрь, на рифленый металлический пол. Тело ударилось о настил с лязгом и осталось лежать между скамьями десантного отделения, связанное, разбитое, бесполезное. Почти бесполезное. Голова у него пока работала, а в голове были ответы. Группа грузилась, Фит залез первым, сел на скамью, уперев автомат прикладом в пол и не спускал глаз с «Гризли». Док забрался следом, пристроив медкомплект на колени. Шнурок запрыгнул сам, оттолкнувшись от подножки, приземлился на скамью рядом с Фидом и немедленно начал обнюхивать бессознательное тело на полу с брезгливым любопытством зверя, изучающего дохлую добычу. Кира задержалась. Стояла у борта, сканируя линию деревьев оптикой винтовки. Убедилась, что вертолет не вернется. Потом забралась внутрь и захлопнула люк. Я сел за руль. Двигатель «Мамонта» заревел с полоборота. Дизель загудел в корпусе, как раздраженный бык, и тяжелая машина качнулась, снимаясь с места. Колеса вгрызались в мягкий грунт поляны, выбрасывая комья земли и листьев. Маскировочная сеть сползла с корпуса и осталась лежать в траве. Я выкрутил руль, направляя «Мамонт» в просеке, уходящий на юг, вглубь джунглей. Прочь от шахты. Прочь от дохлого улья. Прочь от этого места, где мы потеряли больше, чем нашли. За спиной в десантном отсеке раздалось мычание. Гризли приходил в себя. Веки дернулись, разлепились, и мутные глаза уставились в потолок отсека, пытаясь сфокусироваться. Зрачки плавали, рот приоткрытый вместо слов, из горла вырывались хриплые, мокрые звуки. Он попробовал шевелить руками, обнаружил проволоку, дернулся и тут же застонал от боли в раздробленных пальцах. Кира сидела напротив, спокойно, прямо, положив винтовку на колени стволом к «Гризли». Медленно, с тем металлическим лязгом, который в замкнутом пространстве десантного отсека прозвучал громче выстрела, она отвела затвор назад и зафиксировала его в открытом положении. Пустой патронник зиял черным прямоугольником, но «Гризли» этого видеть не мог. Он видел ствол и глаза Киры над ним. «Ну, а теперь, гнида». Голос у нее был ровный, холодный, с той вежливой интонацией, от которой хочется вжаться в стену. «Мы узнаем, какого хера тут происходит». Глава 13. «Мамонт» ломился через джунгли с упрямством бронированного носорога, не знающего слова «объезд». Подвеска стонала на каждой кочке. Ветки хлестали по корпусу, как розги, и толстые стебли папоротников ложились под колеса с хрустом, от которого казалось, что мы едем по полю из хвороста. Двигатель работал на средних, ровно гудя, и вибрация от него проходила через кресло, через позвоночник, через зубы. Привычная, почти успокаивающая вибрация тяжелой машины, которая знает, куда едет, даже если водитель не вполне уверен. Я вел. Руки на руле, глаза на дороге, если полосу примятого кустарника можно было назвать дорогой. Камера заднего вида транслировала на маленький экран в углу приборной панели картинку из десантного отсека, зернистую, подрагивающую, но достаточно четкую, чтобы видеть, что происходит за моей спиной. Происходило следующее. Фит стоял на коленях перед закрытым оружейным рундуком и с лязгом, злым, методичным, вгонял патроны в пустые магазины. Один за другим. Щелчок, щелчок, щелчок. Каждый патрон входил в магазин как личное оскорбление, нанесенное «Гризли», и Фит заряжал их с той яростной педантичностью, которая означала, что внутри него что-то перегорело. А на замену пришло что-то другое, жестче, злее. Док копался в медицинском ящике, пересчитывая инъекторы, перевязочные пакеты, антидоты. Его руки двигались привычно, на автомате, и он тихо бормотал себе под нос инвентарную опись, как молитву. Кира сидела на скамье, положив на колени тяжелую коробку с бронебойными патронами. Каждый патрон она брала двумя пальцами, осматривала, поворачивая перед глазами, проверяя гильзу на вмятины и с негромким щелчком вставляла в магазин снайперской винтовки. Методично, аккуратно, 5 патронов, 10, 15, полный магазин. Она примкнула его к винтовке, передернула затвор и встала. На полу десантного отсека между скамьями лежал гризли, связанный, руки за спиной стянуты пластиковыми стяжками так туго, что пальцы побелели. Пальцы, впрочем, белели не только от стяжек. 3 пальца на правой руке торчали под неправильными углами. Раздробленные, вздувшиеся, синюшные. Гризли мычал, морщился, ворочался на рифленом полу, пытаясь устроиться так, чтобы стяжки не впивались в запястье. У него не получалось. Кира встала над ним. Ствол винтовки смотрел в пол. Фонарь на потолке отсека бил сверху, и Кира в его свете отбрасывала длинную тень, накрывшую гризли целиком. «Какого хера происходит?» — спросила она. Голос ровный, спокойный, без интонации, нажима или угрозы. Вопрос, заданный тоном, которым спрашивают время на остановке. Гризли поднял голову. На его лице мелькнула гримаса, которая могла быть попыткой ухмылки, а могла быть судорогой от боли в раздробленных пальцах. Он открыл рот, и я видел по камере, как губы сложились в слово, начинающееся на «П», и содержащий адресат, совпадающий с Кирой. Кира не изменилась в лице. Ствол винтовки опустился, палец лег на спусковой крючок. Выстрел, грохот в замкнутом стальном пространстве десантного отсека ударил по ушам, как кувалда. Я дернулся в кресле, хотя сидел в кабине, отделенной перегородкой. И эхо выстрела прошло через металл, через стекла, через весь корпус «Мамонта». В отсеке, судя по камере, стало на мгновение бело от дульного пламени, и запах сгоревшего пороха и озона хлынул в вентиляцию. Гризли заорал, дернулся в стяжках, выгнулся дугой, и его лицо, которое секунду назад пыталось ухмыляться, стало серо-белым. Пуля пробила рифленый пол «Мамонта» в миллиметре от его правого уха. Я видел отверстие, аккуратное, с загнутым вниз краем, из которого тянулся дым. И видел ухо гризли, точнее, то, что от него осталось. Мочка была отрезана ударной волной, и кровь текла по шее тонкой ниткой, впитываясь в воротник комбинезона. Кира стояла неподвижно, ствол дымился. «Отставить пальбу в транспорте!» Рявкнул я из кабины, и голос отразился от стальных стенок отсека. «Пробьешь проводку, пойдем пешком!» Не потому что жалел гризли, потому что жалел мамонт. Под полом десантного отсека проходили силовые кабели, трансмиссии, топливные магистрали, и бронебойный снаряд мог прошить их насквозь, оставив нас без машины посреди джунглей, с полным боекомплектом и нулевой мобильностью. Приоритеты говорили сами за себя. Кира опустила ствол медленно, показывая, что подчиняется приказу, но не отказывается от намерения. Гризли лежал на полу и тяжело дышал. Кровь капала с мочки уха, формируя маленькую лужицу на рифленом металле. Он слышал, он понимал, следующая пуля пойдет не в пол. «Его называют пастырь». Голос вышел хриплым, придушенным, с присвистом, как у человека, которому в ухо только что прилетела ударная волна от крупнокалиберной пули. «Человек в черном. Работает на семью. На верхушку. Даже Штерн у него на побегушках». «Что он делает?» — спросила Кира. «Управляет тварями местными. Рапторами, мутантами, не знаю, чем еще, как марионетками. Через нейроинтерфейс, через слизь, через какую-то хрень, которую я не понимаю, у него технология, которой ни у кого нет». «Что он хочет?» — задала следующий вопрос Кира. «Контроль, армию, ту самую, которую Химера пыталась создать. Только Химера сдохла 10 лет назад, а пастырь продолжает работу. в другом формате. Данные с серверов нужны ему, чтобы...» Фит шагнул вперед. Его ботинок занесся над ребрами гризли. Наемник сжался. «Кучер!» Голос дрогнул. Из хриплого стал визгливым, и гризли повернул голову к камере, глядя прямо в объектив, прямо мне в глаза. «Стой! Я знаю! Про Восток 5!» Руки на руле сжались. Пластик скрипнул. «Я знаю, зачем пастырь туда пошел!» Гризли говорил быстро, захлебываясь словами, потому что ботинок Фида висел над его ребрами, и времени на красноречие не было. «Знают, что там сейчас происходит. Довези меня до безопасного места, и я все расскажу, все. Убьете меня, и хер что узнаете!» «Восток 5». Два слова, от которых в груди что-то дернулось. Болезненно и остро, как дергается нерв, задетый иглой стоматолога. Сашка предположительно мертвый, потому что связи с пятеркой не было уже черт знает сколько. И никто не мог сказать, что там на самом деле. Гризли знал. Или утверждал, что знал. Наемник, предатель, крысятник, который бросил нас умирать и украл серверные диски. Его слово стоило примерно столько же, сколько обещание Скорпиона не жалить лягушку. Но «Восток-5» было единственным, что он мог предложить мне. Потому что «Восток-5» был единственным, что имело для меня значение. Я сжал руль. Отпустил, сжал снова. «Стволы убрали», — холодно сказал я. «Он нужен мне живым пока что». Пока что повисело в воздухе десантного отсека, и каждый из присутствующих услышал в этих двух словах то, что в них было. Срок годности. Ограниченный, привязанный к информации, которую гризли мог дать, и заканчивающийся в тот момент, когда информация иссякнет. Кира села на скамью, положила винтовку на колени, Фит медленно опустил ботинок. Док, молча наблюдавший за допросом из своего угла, равнодушно достал из медкомплекта тюбик дезинфектора, нагнулся над гризли и брызнул на простреленное ухо. Гризли зашипел от боли, док даже не посмотрел на него. Мамонт выехал на более-менее ровную просеку, старую лесовозную дорогу, заросшую молодым подлеском, но еще проходимую для тяжелой техники. Тряска уменьшилась, двигатель перешел на ровный гул, и я позволил себе выдохнуть. Впервые за несколько часов плечи опустились, челюсть разжалась, и спина нашла спинку кресла, которую до этого игнорировала. Системное уведомление. Квест «Установка сейсмических датчиков» провален. Штраф — минус 50 единиц репутации Роскосмонедра. Причина — датчики не установлены, сроки истекли, оборудование утрачено. Я смотрел на уведомление и ждал, потому что система любила выдавать хорошие новости после плохих, как официант приносит десерт после кислого супа. Скрытое событие обнаружено, зачистка улья, статус выполнен, награда плюс 50 единиц репутации. Маловато что-то дали за улей. Итого минус 50 плюс 50 — ноль. Никакого повышения уровня, никаких золотых гор, никаких бонусов. Мы прошли через бессмертных мутантов, бронированную матку, предательство и босс-файт с плазменным инжектором, и корпоративная система подвела баланс с аккуратностью бухгалтера, списавшего нас по графе «прочие расходы». Классика. — хмыкнул я. — Спасибо, что хоть не оштрафовали за потраченный пластид. — Шеф, — голос Ева раздался на внутреннем канале, — я закончила предварительный анализ артефакта из матки. — Давай. — Кристаллизированное ядро улья, сверхплотный сгусток биоэнергии и стволовых клеток, концентрация активных компонентов в 1000 раз выше, чем в окружавшей тогда нас слизи. Если слизь была кровеносной системой улья, то это его костный мозг, источник всего. Пауза. Я его собиралась с мыслями. Или делала вид, что собирается, потому что и не нуждались в паузах для мышления, но она переняла эту привычку от людей и использовала для драматического эффекта. Шеф, должна признать, что в моих базах данных нет точной инструкции по применению этого образца. Он уникален, аналогов нет. Я могу выдвигать только гипотезы. Выдвигай. Потенциальные варианты использования. Интеграция в защитное снаряжение для усиления регенеративных свойств брони. Или интеграция в биологический организм. Усиление регенерации, адаптации, выносливости живого носителя. Но это гипотеза, шеф. Для точного ответа нужен толковый биоинженер с оборудованием. Она замолчала. Потом добавила, и в голосе прозвучало что-то похожее на настойчивость. Но, шеф, не продавай его зубу. Не сливай барыгам. Зуб даст тебе за него 200, может, 300 тысяч кредитов. И это будет самые глупые 300 тысяч в твоей жизни. Эта штука стоит больше, намного больше. Если мы найдем правильного специалиста, ее можно интегрировать в броню или во что-то живое. Что-то живое. Я бы сказал это осторожно, как говорят о вещах, которые еще не проверены, но которые чувствуются правильными. Живое. Аватар. Или мысль не успела оформиться, потому что на пассажирском сиденье рядом началась возня. Шнурок. Маленький троодон, свернувшийся на сиденье калачиком с содранной банданой на шее и репьями в перьях загривка, вдруг зашевелился, поднял голову, ноздри раздулись, втягивая воздух, янтарные глаза расширились, зрачки превратились в черные озера, и все тело напряглось, вытянулось, как у охотничьей собаки, почуявшей дичь. Он потянулся мордой к моему набедренному подсумку. Точнее, к той части, где в защитном контейнере лежало ядро. Мокрый нос ткнулся в ткани, и шнурок заскулил. Когти заскребли по подсумку, пытаясь добраться до содержимого, и маленькая морда упорно лезла под клапан, толкаясь, принюхиваясь, подвывая. Инстинкт. Его тянуло к ядру, как магнит тянет к железу. Это было нечто древнее, записанное в генах миллионами лет эволюции на планете, где черная дрянь существовала задолго до людей. «Сидеть ровно — мелочь», — я отпихнул наглую морду ладонью. «Это не корм». Шнурок фыркнул обиженно и отодвинулся, но глаза остались прикованы к подсумку, и хвост подрагивал мелкой дрожью. Я знал, что при первой возможности он снова полезет. Ева молчала, но молчание ее было красноречивым. Джунгли сгустились, деревья стали выше, кроны сомкнулись плотнее, свет, и без того зеленоватый, стал совсем тусклым. Процеженным через 10 слоев листвы, как через марлю, мамонт продирался сквозь подлесок, который становился все гуще, и мне приходилось маневрировать между стволами, выбирая зазоры шире корпуса машины. Я расслабился, вернее, позволил себе ту степень расслабленности, которая допустима на Terra Prime. Когда ты в бронированной машине с полным боекомплектом и тремя бойцами за спиной, левая рука свободно лежала на руле, правая — на подлокотнике. В кабине тихо гудел кондиционер, гоняя отфильтрованный воздух, и после подземелья с сероводородом и кислотой этот обычный, чуть застоявшийся воздух казался мне ароматом альпийского луга. Удар! Резкий, звонкий хлопок снаружи, от которого я дернулся в кресле, и обе руки метнулись к рулю. Звук был такой, словно в лобовое бронестекло мамонта швырнули ведро с густой грязью. Мокрый, тяжелый шлепок, от которого машину качнуло. На толстом бронированном триплексе прямо перед моим лицом расплылась огромная клякса. Зеленовато-желтая, густая, маслянистая, с комками и нитями, которые стекали по стеклу, оставляя мутные борозды, и в ту же секунду клякса начала шипеть. Белый едкий дым поднялся от стекла, и по поверхности триплекса побежали мутные разводы. Кислота, ядовитая субстанция, въедалась в бронестекло, растворяя верхний слой, оставляя борозды, как будто кто-то царапал стекло наждачной бумагой. Прозрачность падала на глазах. Через 5 секунд центральная часть лобового стала мутной, как стекло в ванной. Я ударил по тормозам, тяжелая машина клюнула носом, колеса вгрызлись в грунт, и из десантного отсека донеслись маты, лязг, оружие и глухой удар тела о переборку. Кто-то не удержался на скамье. Дворники. Я щелкнул переключателем. Резиновые скрепки пошли по стеклу, размазывая кислотную жижу из стороны в сторону, и вместо того, чтобы очистить обзор, превратили стекло в сплошное мутное пятно, через которое мир виделся, как сквозь винтажное стекло. Левый скребок дошел до края и отвалился. Резина размякла, покоробилась, отделилась от металлической основы и шлепнулась на капот бесформенным огрызком, проеденным ядом. Я переключил камеры наружного наблюдения. 4 экрана, 4 ракурса, зернистая картинка. Передняя камера показала поляну. Тварь стояла в 20 метрах на просеке прямо по курсу. Около 3 метров в длину, на 2 мощных задних лапах, с коротким туловищем и длинной шеей, увенчанной изящной головой и с 2 продольными гребнями на черепе. Передние лапы маленькие, прижаты к груди. Хвост балансирует тело. Вокруг шеи развернулся капюшон. Широкий, полукруглый, с тонкой кожистой мембраны, пронизанный сосудами, которые пульсировали цветами, переливаясь от яркого желтого к оранжевому и багровому, как светофор, застрявший в режиме предупреждения. Капюшон раскачивался, подрагивая на ветру, и по его краям мелко вибрировали тонкие хрящевые лучи, от которых исходил тихий, стрекочущий звук, пробивавшийся даже через корпус мамонта. Пасть раскрылась. Между рядами мелких острых зубов капала зеленоватая слюна, тягучая, дымящаяся, оставляющая на земле темные пятна увядшей травы. Опознание? Дилофазавр. Модификация токсичная. Уровень угрозы высокий. Особенность — дальнобойная атака кислотным секретом. Дилофазавр. Мозг подбросил картинку. Старый фильм, пересмотренный 1000 раз в детстве. Стивен Спилберг, парк юрского периода. Толстый жулик с банкой, дождь, джип. И маленький динозаврик с капюшоном, который плюет ядом. Только вот настоящие дилофазавры не плевались ядом и не носили капюшонов. Это знал любой школьник, открывший учебник палеонтологии, и любой солдат, прошедший базовую подготовку на Terra Prime. Дилофазавр был крупным хищником раннего юрского периода, 6-7 метров в длину. Охотник на крупную дичь, быстрый, зубастый, но без ядовитых желез и без капюшона. Капюшон придумали киношники, я тоже. Кто-то из местных генетиков семьи явно пересмотрел старых фильмов. Кто-то сидел в лаборатории, смотрел классику Спилберга и думал, а что, если взять реального дилофазавра и добавить ему то, что было в кино? Кислотную слюну, капюшон, превратить научную фантастику в научный факт? Потому что на Terra Prime, где генетика была не наукой, а ремеслом, а динозавры не экспонатами, а расходным материалом, грань между фильмом и реальностью стиралась одним движением скальпеля. Тварь на поляне раздувала капюшон шире, цвета стали ярче, насыщеннее, перейдя в ядовито-алый. Голова откинулась назад, горло вздулось, и из пасти вырвался плевок. Зеленоватый сгусток пролетел 20 метров, по пологой дуге и ударил в борт мамонта с мокрым шлепком. Краска на борту зашипела, камуфляжное покрытие вспузырилось и начало слезать лохмотьями, обнажая голый металл, который тут же помутнел от кислотных разводов. Во мне что-то сломалось. Не от страха, все это я уже прошел за последние сутки. И для каждого из этих чувств в моем внутреннем складе нашлась полка, на которую оно было аккуратно уложено и закрыто дверцей. Сломалось другое — терпение. Тот предохранитель, который не давал ироничному стоику Роману Корсаку превратиться в 55-летнего мужика с автоматическим дробовиком и полным отсутствием желания терпеть хоть что-нибудь еще. За последние 2 суток я много чего пережил. Бандитов на черном рынке, лабораторию наркоторговцев, операцию на руке без нормального наркоза, регенерирующих бессмертных мутантов, сшитых из людей и динозавров, бойню с маткой, в которую я сунул руку и 3000 градусов плазмы. Предательство наемника, который бросил нас умирать. Допрос с простреленным ухом. А теперь еще и Дилофазавр из кинофильма плюется мне в лобовое. Я протянул руку назад в проем перегородки. Пальцы нашли шаг 12, который Фит передал мне через перегородку, свежезаряженный, тяжелый, с полным магазином на 20 патронов из запасов мамонта. Пальцы сомкнулись на цевье. Знакомый вес лег в руку. Левая рука ударила по кнопке открытия боковой двери кабины. Щелчок замка, скрежет направляющих. Тропический воздух хлынул внутрь, влажный, горячий, пахнущий зеленью и кислотой. «Да, блять!» Я рявкнул по внутренней связи, и голос заполнил весь БТР от кабины до десантного отсека, от пола до потолка. «На этой планете хоть что-нибудь нормально может пройти, а? Просто добраться до базы спокойно, сука!» Шнурок вжался в сиденье. В десантном отсеке Фит уже щелкал предохранителем, Кира вставала со скамьи. «Команда к бою!» Я выпрыгнул из мамонта, вскидывая ствол. Глава 14. Ботинки трактора впечатались в грязь просеки с тяжелым хлюпаньем, и колени чуть спружинили, принимая 1,5 центнера живого веса на мягкий грунт. Шаг уже был у плеча, приклад вжался в выемку ключицы, знакомую до миллиметра, и мушка нашла тварь на поляне быстрее, чем мозг успел оформить мысль в команду. Дилофазавр стоял в 20 метрах, раздувая капюшон, и кислотная мембрана переливалась багровыми пульсациями, как предупредительный маяк. Горло вздулось, готовя новый плевок. Зеленоватая слюна тянулась из пасти, дымилась на воздухе, и там, где капли падали на траву, стебли скручивались и чернели, будто кто-то прикасался к ним раскаленным паяльником. Спилберг определенно никогда не нюхал свою дилофазавриху вживую, потому что запах, который сносило ветром от этой красотки, был настолько концентрированно кислым, настолько едким и проникающим, что даже фильтры трактора не справлялись до конца, и в ноздрях стояла резь, будто кто-то насыпал туда молотого перца пополам с аммиаком. Сейсмическая поступь включилась сама на автомате, как только подошвы коснулись грунта. Вибрационная карта наложилась на периферию зрения полупрозрачной сеткой, и я чувствовал то, чего не мог видеть. Слева, в 12 метрах за стеной папоротников, что-то тяжелое переминалось с ноги на ногу, вдавливая грунт ритмичными короткими толчками. Справа, чуть дальше, еще один источник вибрации, и этот двигался, обходя мамонта по дуге, забирая к корме. Трое, стая. Классическая засада с фиксатором по фронту и двумя загонщиками на флангах. Тактика, которую я видел у волков на учениях под Саратовым, у шакалов в Ливии, а теперь вот у генетически модифицированных ящеров на параллельной Земле. Хищники разных планет — одна школа. «Контакт на флангах», — бросил я по связи. Два слова достаточно. Центральная тварь скинула голову, капюшон раздулся на полную, залив поляну алыми сияниями пульсирующих сосудов. Горло сжалось, и мешок под нижней челюстью раздулся, как лягушечий зоб. Я прочитал движение за секунду до плевка, потому что 30 лет работы с детонаторами учат одному — видеть момент срабатывания раньше, чем он произойдет. Предплечье дергается перед тем, как рука нажмет кнопку. Зрачок сужается перед тем, как палец надавит на спуск. Горло сжимается перед тем, как тварь выплюнет кислоту. Я ушел влево. Перекат. Тяжелый, грязный, совсем не кинематографический, потому что 1,5 тонны килограммов инженерного аватара катятся по мокрому грунту примерно с той же грацией, с какой катится бетонный блок по склону. Грязь фонтаном взлетела из-под плеча, забила визор, залепила левый глаз. Зато кислотный плевок прошел мимо, ударил в землю, точно там, где я стоял мгновение назад, и трава на площади в квадратный метр зашипела, почернела и осела дымящейся кашей, от которой поднялся белый едкий пар. Я выстрелил с колена, первый патрон 12-го калибра вошел в раздутый капюшон чуть левее осевой линии, туда, где пульсирующие сосуды сходились в узел и мембрана лопнула, как водяной шар, брызнув во все стороны зеленоватой жидкостью, от которой листья на ближайших кустах мгновенно свернулись в трубочки. Тварь дернула головой, виск прорезал воздух, на частоте, от которой заныли зубы, и я вложил второй патрон ей в основание черепа туда, где шея переходила в затылочную кость. Голова мотнулась вперед, ноги подломились, 3 метра модифицированного хищника рухнули на бок, вспахав грязь судорожным движением хвоста, и на поляну выплеснулась лужа кислотной слюны из разорванных мешков, от которых повалил такой густой белый пар, что на секунду я потерял видимость. Слева раздался треск папоротников, и второй дилофазавр вырвался из зеленой стены, сбивая стебли грудью, с капюшоном, развернутым на полную, с пастью, раскрытой для плевка. Он летел прямо на меня, мощный, быстрый, и до него оставалось 7 метров, когда сбоку ударила автоматная очередь. Фит вывалился из кормового люка мамонта, откатился в бок и встал на колено, вскинув автомат так, будто делал это каждое утро вместо зарядки. Короткая злая очередь хлестнула по ногам твари, 5 или 6 пуль вошли точно в суставы. Я услышал, как хрустнули хрящи, как подломились колени, как инерция понесла 3-метровое тело вперед, а ноги отказались его держать. Дилофазавр с разбегу вспахал грязь мордой, прорыв борозду в 2 метра длиной. Капюшон смялся, забился землей, и из придавленной пасти вырвалась струя кислоты, бессильно ударившая в грунт перед собственным носом. Справа на крыше мамонта лязгнул люк. 3-я тварь уже была там, на броне. Когти скрежетали по металлу, оставляя борозды в камуфляжной краске, и тело ящера извивалось, пыталось зацепиться на покатой поверхности, соскальзывая на вздутиях сварных швов. Капюшон полураскрыт, голова крутится, ищет цель. Кира поднялась из люка по пояс, спокойно, будто выглядывала из окна проверить погоду. Ствол снайперской винтовки уперся в основание черепа дилофазавра между гребнями, с дистанции, которую нельзя было назвать в упор, ну, только потому, что в упор подразумевает хоть какое-то расстояние. Выстрел. Тяжелая бронебойная пуля прошила череп насквозь, войдя между гребнями и выйдя через нижнюю челюсть вместе с фонтаном темной жидкости осколков кости. Тварь обмякла мгновенно, будто из нее выдернули батарейку. 1,5 тонны мертвого веса соскользнули с покатой крыши мамонта и рухнули на землю с влажным тяжелым ударом, от которого качнулся корпус БТРа на рессорах. Кира опустилась обратно в люк. Ни слова, ни жеста. Работа сделана. Фит поднялся с колена, подошел ко второму дилофазавру, который барахтался в грязи, загребая передними лапами и волоча перебитые задние. Из пасти твари тянулись нити кислотной слюны. Капюшон судорожно раздувался и опадал, и каждое движение выбивало из горла тонкий свистящий хрип, в котором было больше обиды, чем боли. Тварь не понимала, почему мир вдруг перестал подчиняться ее челюстям. Фит остановился в 1 метре от головы, поднял автомат. Одиночный выстрел, сухой, точный, в затылочную впадину, и дилофазавр вздрогнул всем телом, вытянулся и затих. Лапы дернулись последний раз, процарапав в грязи борозды, похожие на иероглифы. Тишина. Только шипела кислота на броне мамонта, доедая камуфляжную краску и оставляя на металле мутные рыжеватые разводы. Да где-то в кронах истошно вопила потревоженная птица или что-то крылатое, что в Terra Prime успешно выполняло функцию птицы. Я поднялся, колено трактора щелкнуло, выпуская давление из сервопривода. И по правому бедру покатилась волна тупой ноющей боли, которую я списал на перекат по камню, угодившему точно в сустав. Стряхнул грязь с визора, провел ладонью по стволу шака, убирая налипшую глину, и осмотрел поляну. 3 трупа, 3 модифицированных хищника, которых не существовало в природе до тех пор, пока кто-то не решил воплотить голливудскую фантазию в реальность. Капюшоны обмякли, краски погасли, мертвые дилофазавры выглядели меньше, чем живые, будто вместе с жизнью из них вышел объем. Зеленоватая слюна все еще дымилась на траве, прожигая себе путь к корням, и запах стоял такой, что хотелось заварить дыхательный клапан намертво. Группа собралась у капота мамонта. Фит опустил ствол, провел тыльной стороной ладони по лбу, размазывая пот и грязь в серо-коричневую полосу. Посмотрел на трупы тварей, потом на меня. Глаза спокойные и ясные, без адреналинового блеска, который бывает у молодых после первого боя. Этот парень свой адреналин расходовал экономнее, чем прапорщик Зуб расходовал совесть. «Чистая работа», — сказал он. Пауза. Взгляд задержался на мне, и что-то в его лице сместилось, как сдвигается замковый камень в кладке, меняя распределение нагрузки. «Командир». Слово легло в воздух. Просто, без нажима, без иронии, без попытки понравиться. Он произнес его так, как произносит очевидное, констатируя факт, который не нуждается в обсуждении. Небо голубое, вода мокрая, кучер — командир. Кира опустилась из верхнего люка по скобам на корпусе мамонта и встала рядом. Перекинула винтовку за спину привычным движением, от которого ремень хрустнул на бронепластине с негромким шлепком, посмотрела на Фида, на меня, кивнула коротко одним движением подбородка, как кивают на утреннем построении в ответ на перекличку. «Присутствую, подтверждаю, в строю». «Я ничего не сказал», — кивнул в ответ. Слова здесь были лишними, как пятый патрон в обойме на 4. Мы стояли втроем, облитого кислотой бронетранспортера, среди мертвых тварей и дымящейся травы. Я чувствовал то, что чувствуешь, когда отдельные детали, наконец, встают на свои места в механизме. Щелчок фиксатора, натяжение пружины. Механизм собран, проверен, готов к работе. Группа стала единым целым. «Снять железы», — скомандовал я. «Грузим и уходим быстро». Фит и Кира работали молча, слаженно. Ножом вспороли чешуйчатую кожу под челюстями дилофазавров, обнажая железы, набухшие мутной зеленоватой жидкостью, от которой лезвия мгновенно помутнели и покрылись разводами. Железы полетели в пластиковый контейнер из аварийного комплекса «Мамонта», и Фит защелкнул крышку с такой поспешностью, будто держал в руках гранату с выдернутой чекой. Я забрался обратно в кабину. Шнурок сидел на пассажирском сиденье, вжавшись в угол между спинкой и дверной панелью, и дрожал мелкой дрожью, от которой перья на загривке ходили волнами. При виде меня Троодон перестал дрожать, поднял морду, фыркнул и ткнулся носом мне в предплечье с видом маленького существа, которое хочет сообщить, что пережило чудовищную несправедливость и рассчитывает на компенсацию. «Знаю», — сказал я, почесав его между ушами, — «я тоже не в восторге». Двигатель «Мамонта» заревел, выплюнул облако черного выхлопа из-под кормы, колеса провернулись в грязи, нашли опору, вытолкнули машину вперед. Через кусты папоротников и мертвых ящеров прочь с поляны, которая воняла кислотой и сжженным металлом. Джунгли начали редеть через 15 минут. Постепенно, неохотно, словно лес, отпускал нас из цепких пальцев, разжимая по одному. Стволы стали тоньше, кроны разошлись, впуская свет, и подлесок из непроходимой зеленой стены превратился в редкий кустарник, сквозь который мамонт продирался без усилий. Грунт под колесами стал плотнее, тверже, и по обочинам просеки проступили старые колеи, продавленные тяжелой техникой, заросшие, но еще читаемые. Потом деревья расступились окончательно, и за полосой вырубленного леса показалась серая бетонная стена. Периметр базы «Восток-4» вырастал из грунта массивным монолитом, увенчанным мотками колючей проволоки, за которыми торчали вышки с прожекторами, темные силуэты пулеметных гнезд на фоне закатного неба. Стена тянулась влево и вправо, пропадая за изгибом местности. И в тусклом зеленоватом свете Terra Prime бетон отливал тем безрадостным серым цветом, который бывает у всех военных объектов всех времен и народов, включая, видимо, объекты на параллельных планетах с динозаврами. «Мой милый дом!» Я ударил по тормозам, мамонт клюнул носом, качнулся на рессорах и замер, не выезжая из зеленки на открытое пространство перед КПП. Двигатель урчал на холостых, и вибрация проходила через кресло, через позвоночник, через зубы, привычные и почти успокаивающие. До ворота оставалось метров 200 расчищенного пространства, простреливаемого с вышек, залитого грязью и изрезанного следами гусеничной техники. Я развернулся в кресле, насколько позволяли габариты трактора и в тесной кабине, и посмотрел в проем перегородки. В десантном отсеке Фит сидел на скамье, положив автомат на колени. Кира напротив, винтовка у стены, руки скрещены на груди. Док в своем углу перебирал медкомплект с видом человека, который делает это рефлекторно, не задумываясь, как другие крутят четки. На полу между скамьями лежал гризли, стянутый стяжками с раздробленными пальцами, с коркой засохшей крови на месте мочки уха. Он тихо стонал при каждой кочке, как больной зуб, который ноет в ритм шагов. «У нас проблема», — сказал я. Четыре пары глаз повернулись ко мне. Пять, если считать шнурка, который высунул морду из-за моего плеча и тоже уставился в отсек, с выражением существа, готового внести свой вклад в общее дело, если этот вклад не требовал ничего, кроме морального присутствия. Я кивнул на гризли и продолжил. Фигура известная. Лидер наемников, который последние полгода водил рейды в желтую зону. Его лицо знает каждый второй на базе. А имя числится в контрактной ведомости Дымова. Если мы въедем в главные ворота, дежурная смена проведет стандартный досмотр. Найдут его в отсеке, зададут вопросы, и дальше начнется арифметика, в которой мы не выигрываем. Фит нахмурился. Брови сошлись к переносице, и на лбу обозначилась вертикальная складка, которая делала его острое лицо еще острее. «Местный особист», — продолжил я, — «капитан, что забрал мои железы при первом досмотре. Сидит на прикорме. У кого именно, я не знаю. Наверняка, если информация гризли про семью хотя бы наполовину правдива, то капитан играет за ту же команду. Сдадим гризли, его закроют в карцер, а ночью он повесится на простыне. Самоубийство, протокол, отчет, дело закрыто». Я выдержал паузу, посмотрел каждому в глаза, давая время переварить. «А нас пустят в расход, как нежелательных свидетелей. Несчастный случай на рейде. Не вернулись из желтой зоны, кто будет проверять?» Прямо обозначил я перспективы. Тишина в десантном отсеке была густой, как здешний воздух, и пахла примерно так же потом, порохом и нагретым металлом. Гризли на полу перестал стонать и лежал неподвижно. Притворялся или прислушивался? «Скорее, второе. В багажнике не спрячем», — сказал Фит. Голос деловой, спокойный голос человека, который ищет решения, а не виноватых. Просканирует. Тепловизоры на КПП ловят все крупнее крысы. «Можем кончить его прямо сейчас, здесь?» Кира произнесла это тем же тоном, каким заказывают кофе. «Закопаем в джунглях, грунт мягкий, яму трактор вырыет за 5 минут». Гризли дернулся. Стяжки впились в запястье, из горла вырвалось сдавленное мычание. И тело забилось на рифленом полу, как рыба на берегу. Раздробленные пальцы скребли по металлу, оставляя темные разводы гидравлического масла и синтетической крови. Глаза мутные от боли и обезвоживания. Метались по отсеку, цепляясь за каждое лицо, и в них была та первобытная животная паника, которая наступает, когда мозг наконец осознает, что шутки кончились. Я покачал головой. «Нет». В его башке информация про Восток-5. Что за пастырь? Зачем пришел? Что сейчас происходит за глушилками? Эта информация стоит больше, чем удовольствие закопать его в яме. Гризли обмяк, мычание стихло. Глаза закрылись, и по лицу прошла волна такого откровенного облегчения, что мне стало противно. Человек, который бросил нас умирать в чреве горы, радовался собственной полезности, как таракан, которого не раздавили только потому, что он знает дорогу к щели в плинтусе. «Мне нужен человек с погонами, которому я доверяю, больше, чем местному уставу», — сказал я. И посмотрел на рацию «Мамонта», закрепленную на приборной панели рядом с рулевой колонкой. Частота командования базы была забита в память бортового передатчика по умолчанию, и до Гриши Епифанова отовсюду было ровно одно нажатие кнопки. Если, конечно, Грише можно было доверять. Вопрос, на который у меня до сих пор не было ответа, повис в тесной кабине «Мамонта» рядом с запахом кислоты, пороха и траодона, который опять сунул нос в мой набедренный подсумок с ядром и получил по морде ладонью. Я откинулся в кресле и закрыл глаза. На полсекунды позволил себе не думать вообще ни о чем, просто слушать, как гудит двигатель на холостых, как скребет когтями шнурок, устраиваясь поудобнее на пассажирском сиденье, как капает кислота с брони на грунт, за борт, мерно, ритмично, будто мамонт истекает ядовитым потом после боя. Полсекунды. Хватит. Открыл глаза и посмотрел на бортовой коммутатор. Армейская рация, умурованная в приборную панель рядом с рулевой колонкой, с тяжелой тангентой, на витом шнуре и переключателем каналов, залипшим на штатной частоте комендатуры «Востока-4». Стандартный комплекс связи бронетехники «Роскосмо-Недра», надежный, как кувалда, и примерно с такой же степенью конфиденциальности. Все, что шло через эту коробку, писалось на сервер базы, фильтровалось дежурным связистом и ложилось в журнал, доступный любому офицеру с допуском, включая капитана-особиста, который наживался на чужом луте и спал, судя по всему, в обнимку с людьми семьи. Штатный канал исключен. Но рация сама по себе была куском железа с антенной, а кусок железа с антенной можно было заставить работать иначе, если знать, как переключить частоту и куда направить сигнал. «Ева», — позвал я мысленно, — «видишь бортовой коммутатор?» «Вижу, шеф. Армейский. R-187P1. Азарт. 8 диапазонов. Псевдослучайная перестройка частоты. Штатное шифрование ГОСТ. Подключен к базовой сети через ретранслятор на вышке КПП. Все, что вы через него скажете, через 30 секунд ляжет на стол дежурному». «Можешь обойти». Пауза. Короткая, в полсекунды, и я почти услышал, как щелкают ее виртуальные шестеренки, перебирая варианты. «Могу перепрошить частотную сетку и увести сигнал на резервный ретранслятор. Есть один на южной вышке, аварийный, законсервированный. Им не пользовались месяцев 8, судя по логам. Через него выйду на личный приемник Епифанова, напрямую минуя коммутаторы базы. Шифрование подниму до военного, не стандартный ГОСТ, а постоянный контур с одноразовым ключом. Дежурный связист увидит только всплеск помехи на аварийной частоте. Списать можно на электромагнитный фон, тут такое каждый час». «Делай». Коммутатор на панели мигнул, зеленый индикатор погас, вспыхнул оранжевым, погас снова. Из динамика раздался короткий писк, потом шорох статики, потом тишина. Тангента на витом шнуре качнулась от вибрации, как маятник. «Готово, шеф, канал чистый, можешь говорить, вслух никто не пишет», — сообщила Ева. Я снял тангенту с крепления. Тяжелая прорезиненная рукоять легла в ладонь трактора привычно. Нажал кнопку передачи. Под большим пальцем щелкнул микровыключатель. «Кучер на связи. Гриша, прием!» — вызвал я. Статика, шорох. 3 секунды пустого эфира, за которые я успел подумать, что Епифанов мог не взять личный приемник, мог быть не в кабинете, мог уже спать. Потом динамик ожил. «Какого хера на закрытой частоте?» Голос Гриши хрипел и трещал от помех, но узнавался мгновенно. Жесткий, лающий, с тем нажимом, который появляется у командиров, когда их выдергивает из дел без предупреждения. «Кто в эфире?» «Это кучер», — повторил я в тангенту. «Гриша, я стою...»